Рожков спокойно докурил, раздавил окурок в пепельнице и сказал: «Лампуша, я великолепно понимаю, как тебе тяжело. Более того, мне бы тоже хотелось, чтобы Вовка оказался невиновен. Но, увы, факты говорят обратное». «Ты не понял?» — жаром кинулась я в атаку. «Антон Селиванов, но тот, что утопил Володьку своими показаниями, наврал. Он не сказал ни слова правды, а потом погиб, выключая духовку. Оцени странность. Парень, который питался в ресторанах, решил испечь курицу». «Ну и ничего особенного. Небось, баба в гостях была. Попросила вытащить сковородку. Меня Ларка всегда заставляет все из духовки вынимать. Обжечься боится», — спокойно пояснил Слава. «А потом убежала, увидав, что любовник упал? Да я бы...» «Ты бы вызвала скорую», — подхватил Рожков. «А это удрала, люди разные». «А зачем он врал про Вовку?» «И потом баба, которая могла подтвердить его алиби, Надежда Колесникова, ну, та самая, с которой он вроде провел последние дни, она тоже врала и тоже погибла от удара током, правда, не из-за духовки, а в результате поломки посудомоечной машины. А статья в МК?» Рожков тяжело вздохнул. «Лампуша, извини, но ты многого не знала». «Чего?» Славка опять вздохнул. «Поверь, Вовка отнюдь не был ангелом. Просто вы видели его с одной стороны, дома». «Что-то я тебя не понимаю». Славка потер затылок. «Но просто прими за аксиому, что Володька на самом деле не безгрешен. Хотя о мертвых плохо не говорят». «Быстро договаривай!» Рожков побарабанил пальцами по столу. «Ладно, сама захотела. Только извини, если услышишь не слишком приятные сведения. Валяй. Помнишь, откуда у Володьки автомобиль взялся?» «Нет, купил, наверное». «А деньги где взял?» «Ну, на такой кабриолет и насобирать мог», — рассмеялась я. «Невелик расход. Сам знаешь, что за тачка. Сплошные вмятины, просто труп. Даже непонятно, как она ездит». «Вот тут ты не права», — покачал головой Славка. «При том, что внешний вид у «Жигулей» еще тот, движок там стоит отличный. На трассе эта машина запросто идет под 200 километров, птица. Такими тачками частенько криминальные структуры пользуются, чтобы подозрения не вызывать. Роскошный «Мерс», шикарные «БМВ» слишком привлекают внимание. А раздолбанные «Жигули», да кому они нужны? Но такая хитрая машинка любую иномарку уделает. Стоит загримированный «Жигуль» хороших денег. И у Вовки как раз и была такая. Самый что ни на есть бандитский вариант. К тому же еще шинами «Пирелли». Я потрясенно молчала. Действительно, в ноябре прошлого года Володькина доходяга обулась в роскошную резину. Майор пояснил мне: покрышки — вещь необходимая. Да я лучше месяц жрать не стану, но лысые протекторы поменяю. А теперь выясняется, что у него стояли «Пирелли», и, насколько я знаю, почти $100 стоит одно колесо. «И где же он взял деньги?» — вырвалось у меня. «Ну, насчет резины не знаю, а машину ему Колька Гнус преподнес». «Кто?» «Колька Гнус, бандит. Попался на нехорошем деле. Уж извини, в подробности вдаваться не стану. Только светило парнишке 15 лет с конфискацией. Все улики против него. Вовка дело вел, а потом бац, все и развалилось. Да и другой подозреваемый появился, некий Федорчук. Он и сел потом. А Гнуса с извинениями из СИЗО выпустили». «Но и через неделю Вовка Жигулевич получил. Так-то вот». «Ты хочешь сказать?» — Славка развел руками. «Сэ-ля-ви, или такова жизнь, как говорят французы. Все мы не безгрешны. И потом подумай, Костин с одной стороны всегда подчеркивал, что взяток не берет, закон соблюдает твердо, а с другой у него всегда водились денежки. Я молчала. В голову лезли непрошенные воспоминания. Вот майор валивается в квартиру, обвешанный пакетами, конфеты детям, мясо собакам, детективы мне, банка дорогого чая для всех. На мой день рождения он преподнес нехитрый подарок — супермодные духи «Огненный шар» от Мияки. В парфюмерии я узнала цену — 3000. Неужели Славка прав? «Естественно, я всего не знаю», — спокойно сообщил Рожков. «Но кое о чем догадываюсь. А журналист этот, как его там зовут? Константин Ребров. Только он от чего-то работает в риэлторской конторе. Не в этом суть. Небось, на жизнь зарабатывает, а в газетках для души пописывает. Так вот, сей Ребров просто раскопал факты. Но там есть про четырехкомнатные хоромы. А ты уверена, что их нет? Ведь Володька частенько не ночевал тут, рядышком за стенкой. Он оставался у своих баб или сидел в засаде?» Славка ухмыльнулся. «Ну, засады случаются не так уж часто. А насчет баб...» «Извини, Лампа, но твоя наивность поражает». Я потрясенно спросила, что ж теперь делать? «Немедленно перестать активничать», — пояснил Славка. «А то, желая восстановить доброе имя Костина, ты такое откопаешь, что и сама рада не будешь». «Нет». «Как хочешь», — вздохнул Рожков. «Только я бы не стал. Впрочем, поступай, как знаешь. Володька мертв. Знаешь, отчего у него сердечный приступ в Бутырке приключился?» «Нет». «Следователь сказал, что он затребовал из архива дело Гнуса, но по которому Федорчука посадили. Вовка и съехал с катушек. И бабу эту, Соньку Репнину, он убил. У трупа под ногтями нашли кожные частички, а у Вовки царапина на морде. Между прочим, эксперт ногти Репниной при мне состригал. Ты-то там как оказался?» Славка хмыкнул. «На труп приехал. А когда правда вырисовываться начала, от дела отказался. Не имел права его вести, раз главный подозреваемый — лучший друг. Понятно?» Я обалдела, кивнула. «Вот это ясно, а все остальное выглядит, как дурной сон. Думаю, не стоит упоминать о том, что ночь я провела без сна, ворочаясь в раскаленной кровати. В голове роились невероятные мысли. Мы познакомились с Володей, когда майор вел дело моего бывшего мужа. Не знаю почему, но симпатия возникла сразу. Потом она переросла в дружбу. Но что я на самом деле знаю о Костине? Так, он не любит сосиски и геркулесовую кашу. Равнодушен к выпивке. Зато обожает дорогие сигареты. Пользуется успехом у женщин. Еще не берет взяток и увлечен работой. Но об этом он сам говорил. Вдруг Славка прав. Володя не очень-то любил распространяться на тему о своих служебных делах. Дела. Кстати, Рожков уехал, так и не ответив на мой вопрос о том, чем занимался Вовка в дни перед арестом. Мне стало жарко, и я встала, чтобы распахнуть окно. Господи! Вдруг Славка прав. Что ж мне делать тогда? И вообще, если признаться честно, давным-давно я запуталась и тычусь носом в разные стороны, как слепой котенок. Сначала разрабатывала версию об убийце-любовнике Сони. Начала копать и бросила. Например, совершенно забыла побеседовать с генералом Пантелеевым Петром Валерьевичем, чья жена, заявившись в цветочный магазин «Лилия», извозила соперницу, красавицу Сонечку, в навозе. Но выпал у меня из памяти этот случай. Забыла я о нем начисто. Может, господин Пантелеев, разозлившись на Соню, и прирезал ее? Я села у окна. Нет, Лампа, Милейший Петр Валерьевич, беспрекословно заплативший гигантскую сумму, затребованную директрисой Натальей Константинной, бравый генерал, отсчитавший сверхпотребованных денег еще 500 баксов для возмещения морального ущерба Репниной, явно хотел решить неприятное дело миром. Есть такие мужчины, которым легче всего раскрыть кошелек и выстелить дорогу из зеленых купюр. Они полагают, что большинство проблем легко можно устранить ковром из долларов. Впрочем, частенько подобная тактика приводит к успеху. Но, к счастью, есть еще среди нас такие мужчины и женщины, для которых слова «любовь», «честь», «долг», «верность», «порядочность» не просто сочетание звуков и букв. Этих людей много, и они часто приходят нам на помощь. Вот вчера, совершенно случайно включив телевизор, я зацепилась взглядом за передачу «Дорожный патруль» и в изумлении просмотрела репортаж. Две машины ехали навстречу друг другу. Одна, которую управлял не совсем трезвый человек, вылетела на полосу встречного движения и изо всей силы врезалась лоб в лоб в другую. У иномарки, нарушившей правила, начал вытекать из бака бензин. Полупьяный виновник происшествия, зажатый в салоне, не мог самостоятельно выбраться. Господь явно замыслил сжечь его живым. И тогда водитель пострадавших «Жигулей» кинулся вытаскивать того, кто изуродовал его тачку. Кое-как он выволок алкоголика наружу и оттащил к обочине. Кстати, очень вовремя. Разлитое топливо вспыхнуло, и огонь мигом охватил машины. Маленькая деталь. У того, кто поспешил на помощь, была сломана нога. Я твердо знаю, такой человек не предаст друга ради зеленой ассигнации. И Володя Костин не мог брать взятки и покупать тайком от всех квартиры и машины. Но не характерны такие поступки для его личности. Славка ошибается. Я захлопнула окно и глянула на часы. 7:40, пора вытаскивать Кирюшку с Лизаветой из уютной постели. Я распахнула дверь комнаты Лизаветы и крикнула: «Эй, пора вставать!» И неожиданно приняла решение. «Так, скоро явится Константин Ребров. Допрошу мужика с пристрастием. Пусть расскажет, кто дал ему информацию о Вовке. Я поеду к этой личности и потребую показать мне четырехкомнатные хоромы и джип, принадлежащий Костину. Я поверю в этот бред только тогда, когда увижу все это собственными глазами». Глава 27. Ребров оказался точен, как Восточный экспресс. Ровно в 9:00 раздался звонок в дверь Вовкиной квартиры. Я открыла. На пороге стоял маленький, щуплый человечек, по виду смахивающий на 13-летнего мальчишку. Константин, очевидно, знал о производимом впечатлении, потому что изо всех сил старался быть солидным. Но все старания пропали в туне. Выглядел он как подросток, загримированный под взрослого дядьку, смешно и нелепо. Единственное, что в нем было приятным, так это голос, густой сочный бас. Хотя, согласитесь, подобный экземпляр должен был изъясняться дисконтом. «Вы Евлампия Романова?» — прогремел Ребров. Я кивнула и пригласила его войти. Константин начал бродить по квартире. «Ремонт делали не так давно, — завела я, — сантехнику меняли». «Это без разницы», — ответил агент. «Ну как же?» «Да просто тот, кто купит, под себя переделывать начнет. Важно другое». «Что?» «Место расположения дома?» «Этажность, метраж, наличие мусоропровода и телефона, высота потолка, санузел какой, раздельный или совмещенка?» Методично перечислял Ребров и вынес вердикт. «Тысяч за 25 можно попробовать поставить. Если желающих не найдется, станем снижать цену. Вы как хотите, через агентство или мне доверите?» «А разве вы не в риэлторской конторе служите?» «В Золотом ключе», — улыбнулся Константин. «Только иногда беру левых клиентов. Да и вам выгоднее получится. Я здесь не прописана. Квартира досталась мне по наследству. Давно? В начале сентября брат умер. Ну, поскучнел Ребров, в течение полугода вы с этой жилплощадью ничего сделать не сможете. Очень жаль. У меня клиент сейчас есть, такую однушку хочет в этом районе. Но, видно, не судьба. Кофе желаете, вежливо предложила я. Константин глянул на часы. Давайте глотну. Холод какой на улице, словно не сентябрь, а конец ноября. Мы уселись на кухне. Ребров оглядел голое окно, разномастные кружки, стол, не покрытый ни клеенкой, ни скатертью, и заявил. «Холостой, небось, брат-то ваш был? Неуютно жил?» «Угадали», — ответила я. «Женой Вова не успел обзавестись». «Молодым, что ли, помер?» 1 октября 40 исполнилось бы». «Да ну! Чё ж приключилось? Рак или в аварию попал?» «Он покончил с собой в тюрьме». «Извините», — тихо сказал Ребров. Я отставила чашку и накрыла своей ладошкой его противно потную ручонку. «А вы знали моего брата?» «Быть того не может», — дернулся Ребров. «Может», — ответила я. «Смотри сюда, Константин». Агент, как завороженный, уставился на меня. Я покачала перед его носом ключом, висевшим на простом колечке. — Что это? — тихо спросил Ребро. — Ключи от квартиры, где мы сейчас сидим, — мило улыбнулась я. — Дверь заперта. А теперь гляди. Со всего размаха я зашвырнула ключики в открытую форточку. — Это чего? — Зачем? — начал заикаться Константин. — А затем, мой ангел, что ты не уйдешь отсюда, пока не расскажешь, кто велел тебе оболгать майора Костина и написать пасквиль под названием «Мент позорный». Агент сравнялся цветом с холодильником. — Вы... — Я сестра Володи Костина, родная. Майор попал по ложному обвинению в бутырскую тюрьму. В камеру принесли помойную газетенку с твоим опусом, и брат покончил с собой. Между прочим, оставив записку, прошу винить в моей смерти Константина Реброва, извалявшего в грязи честное имя майора Костина. Кстати, имей в виду, что только от меня зависит, давать или не давать ход делу о доведении до самоубийства. Трясущимися руками Ребров достал сигареты и зажигалку. Впрочем, решил я слегка успокоить его, если расскажешь всю правду про того, кто заставил тебя написать вранье, то я привлеку к ответственности не тебя, а его. Ну, колись! Откуда получили жареные факты? Ребров не только внешне был похож на мышь. Душа у него тоже оказалась мышиной. — Что такое? — забормотал мужик, нервно раскуривая золотую яву. — Все правда, ни слова лжи. — Да ну, — хмыкнула я. — Ой, Ли, сам только что по квартире бродил, да удивлялся, что неуютно тут. Где же здесь 4 комнаты с евроремонтом, а? Где мебелишка дорогая? Ну, предположим, кожаный диванчик, хрусталь, картины и ковры я вывезла. Но комнаты где? Чего молчишь? Константин подскочил на стуле. Так не об этой квартире речь шла, а о какой? Ребров молчал, судорожно разминая в пепельнице окурок. — Давай говори, — злилась я. — Если где еще апартаменты у брата были, то мне только лучше. 4 комнаты дорого стоят. Разом все свои проблемы решу. — Что, воды в рот набрал? Сказать-то нечего. — Ну и паскуда ты, дрянь просто! Из-за тебя человек погиб, хоть это понимаешь. Нет, и не было у Вовки шикарных теремов. — А вот и были, — взвился Ребров. — Нечего меня оскорблять. Я лично внутрь заходил. Все как есть описал. Кухня итальянская, ванной джакузи, На окнах бархат, шкафы купе с зеркалами, диваны с креслами из лайки, на полу туркменские ковры ручной работы, а в баре сплошь французский коньяк да шотландское виски. Я разинула рот. Чего-чего от такого поворота событий не ожидала. В подземном гараже у него джип стоит, Линкольн-навигатор. Пошел в наступление мозгляк. Не копеечная машинка. Мне на такую всю жизнь работать надо. Я растерянно выдавила из себя. Но Володя ничего не рассказывал. Заморыш хмыкнул. Но нашла аргумент. Небось, боялся, что узнаешь про деньжат и сядешь на шею. Родственнички все такие подлые. Мои, к примеру, как почуют, что у сына и внука в кармане монеты звякают, живо клянчить принимаются. Лекарства им купи, еды, сладкого да кислого. Так что я хорошо этого майора понимаю. Для себя пожить хотел. Опять же, афишировать доходы не собирался, отпускник. — Кто? — не поняла я. — Почему отпускник? Константин мерзко захихикал. — Анекдот не знаешь? Ну, слушай тогда. Стоят рядом два шикарных каменных дома с садом и бассейнами. Хозяева на скамеечке сидят. Один говорит, ну, у меня понятно, откуда деньги, я владею нефтяной скважиной, но ты где средства на сладкую жизнь берешь? Ведь работаешь прокурором, так откуда доходы? Зарплата-то, небось, копеечная? Прокурор отвечает, жалование и впрямь копеечное, а вот отпускные хорошие, на них живу. Да ну, удивился нефтяной магнат. Неужели при ерундовом окладе такие отпускные бывают? Прокурор только ухмыльнулся. А это смотря кого отпускать. Ребров тихонечко засмеялся. Поняла? Видать, у твоего брательника отличные отпускные имелись. Подавив припадок злобы, я спросила. И кто ж тебе про Костина рассказал? И вообще, как ты оказался журналистом, если работаешь агентом? Ребров молчал. Чего язык проглотил? Некогда лясы точить. В 3 часа люди придут договор подписывать. Мне 500 баксов принесут. Я, между прочим, живу на комиссионной. Очень жаль, вздохнула я. Но я уже сказала, что ты не выйдешь отсюда, пока все не расскажешь. Плакали твои денежки. Другому достанутся, тому, кто сегодня подсуетится. Да говорить нечего, — возмутился Константин. Я подрабатываю в риэлторской конторе. На гонорары-то не прожить. Давай-ка, дружочек, по порядку, — велела я. Кстати, только от тебя зависит, когда отсюда вырвешься. И как ты дверь без ключа откроешь? — неожиданно оживился карлик. «Не твое дело, говори быстро!» Ребров тяжко вздохнул и решился. «Тут никакого секрета и нет. Ничего противозаконного я не делал». Наверное, он очень хотел получить свои комиссионные, потому что быстро-быстро рассказал всю свою биографию. Тягу к печатному слову Костик испытывал всегда. Но нравился ему до дрожи процесс вождения ручкой по бумаге. Именно ручкой, потому что на компьютер денег у него нет. Ребров рано женился, обзавелся 2 спиногрызами и лишние копейки никогда не имел. Однако и образования у него тоже не было. Правда, после школы пытался поступить на факультет журналистики МГУ. Но разве туда без блата пролезешь? Впрочем, в более демократичный полиграфический он тоже не попал, и пришлось Костику идти в армию. И вот тут ему несказанно повезло. Судьба занесла юношу в самую обычную воинскую часть, расположенную в городе Волоколамске. Отчего-то там и слыхом не слыхивали о дедовщине, офицеры были приветливы, а сержанты строги, но справедливы, и кормили хорошо, сытно и даже вкусно. И еще там имелась крохотная типография, где выпускали газету части под немудреным названием «На страже Родины». Стоит ли говорить, что Костя стал сначала самым активным корреспондентом, а потом и главным редактором листка. Дело он поставил так хорошо, что полковник Михалев, начальник воинского соединения, предложил Реброву после окончания службы работу в Москве. Брат Михалева выпускал многотиражную газету в одном из московских НИИ, работающих на оборону. Костик с радостью согласился. Так начался его путь к высотам журналистики. Но, честно говоря, далеко Ребров не ушел. Трудился в основном в крохотных изданиях, выходивших на плохой бумаге маленьким тиражом. Но в союз журналистов вступил и заказал себе визитные карточки, на которых стояло «Константин Ребров, литературный сотрудник, член Союза журналистов СССР». Потом страна развалилась. Вместе с тысячами людей Костя остался без работы. Многотиражные издания тихо отдали Богу душу. А в те газеты и журналы, что выросли словно грибы после дождя, его никто брать не хотел. На смену старым журналистам приходила новая поросль, и главные редактора интересовались: компьютером владеете? На каких иностранных языках разговариваете? Где ваш диплом о высшем образовании? Побарахтавшись в море неприятностей, Ребров пристроился агентом в контору, но занятия писательством не бросил. Теперь он был внештатным корреспондентом, приносил статьи и очерки в разные издания. Его печатали, правда, не слишком часто. Прожить на гонорары было невозможно, и основной кормилицей стала контора по продаже недвижимости. Но там Константином гордились, считали чуть ли не Львом Толстым. Каждую публикацию торжественно вывешивали на специальной доске у входа, и секретарь, словно невзначай, показывала клиентам газетные вырезки, приговаривая: «Это наш агент пишет, между прочим, член Союза журналистов». Люди удивлялись и проникались к конторе доверием. Словом, довольны были все. В самом конце августа Реброва вызвал к себе хозяин агентства Андрей Малахов. «Кто?» — перебила я его. «Кто?» «Андрей Семенович Малахов», — повторил Константин. «Владелец нашей конторы. А что?» «Ничего», — пробормотала я. «Говори дальше». Андрей Малахов спросил: «У тебя в Московском комсомольце связи есть?» «У меня везде знакомые», — пожал плечами Ребров. «А в чем дело?» «Хочу темку подбросить», — ухмыльнулся Малахов. «О коррупции в милицейских кругах. Вот слушай, есть такой майор». Рассказывал Андрей довольно долго, а потом спросил: «Квартирку посмотреть желаешь?» «Как ты туда попадешь?» — изумился Ребров. «Поехали», — захихикал Андрей. Они отправились в Кунцево. Там, среди массива буйной зелени, уютно устроился шикарный дом с элитными квартирами и подземной стоянкой. Константин увидел хоромы и шикарный джип. «Слушай», — не выдержал в конце концов Ребров, видя, что начальник спокойно запирает апартаменты. «Не врублюсь никак. Ключики-то у тебя откуда?» Малахов заржал. «Да сестра моя, Дашка, жила с этим хмырем Костиным. Замуж думала за него выйти. А он ее бортанул, другую привел. Вот и хочу мужику навредить. Раз он моей старухе говна наложил, пусть попрыгает теперь взятошник. А ключи от Дашки она перед уходом дубликат сделала. Пришла ко мне, показывает связочку и говорит: Вовка дрянь не знает, что у меня ключи есть. Но ничего, устрою ему кислую жизнь. Пусть приведет мою заместительницу. Уложит под пуховое одеяльце, тут я и войду. Представляешь, как у сволочи морда вытянется!» «Только я у нее ключики отобрал», — объяснил Андрей. «И пообещал Костину небо в алмазах показать». «Пойдем отсюда скорей», — испугался Ребров. «Еще вернется мент домой и накостыляет нам по шее». «Не боись», — веселился Малахов, входя в лифт. «Он днем дома не бывает». Ребров позвонил в московский комсомолец Шлыкову. Заведующий отделом тему одобрил и Константин засел за работу. Статья вышла отличная, острая, динамичная. Реброва выписали хороший гонорар, а в день, когда МК опубликовал рассказ про мента Позорного, Андрей Малахов зазвал Константина к себе в кабинет и вручил большую бутылку коньяка в картонной упаковке. — Спасибо тебе, уважил. Дашка страшно довольна. Выпей за успех. Константин поблагодарил и решил угостить коллег. Но когда он открыл коробку, рядом с красивой бутылкой из темного стекла обнаружился еще и белый конвертик с приятными зелеными бумажками. Словом, день сложился чудесно, и все были довольны. Малахов тем, что смог доставить сестре несколько радостных минут, а Константину было приятно угодить начальству, да и деньги были совсем даже не лишними. «Вины моей, как видишь, никакой нет», — разводил руками Ребров. «Кто же думал, что так получится? А почему его посадили? Небось, на взятки попался?» Оставив его вопрос без ответа, я задала свой. «Адрес помнишь? Чей?» «Квартира моего брата в Кунцеве». «Записал. Ща, погоди». Он вытащил пухлый блокнот, перелистал его и удовлетворенно заявил. «Ага, вот оно. Улица Карпова. Дом 8, квартира 26. А теперь скажи, не работал ли в вашей конторе Антон Селиванов?» «Тоша? Так он умер. Глупо так, от удара током». «А ты откуда его знаешь?» — удивился Ребров. «Да так», — пробормотала я, — «встречались. Вот что, давай уматывай, да и мне на работу пора». «Ну и как я выйду?» — поинтересовался Константин. «Иди себе спокойно», — фыркнула я, — «дверь не заперта». Ребров быстрым шагом двинулся в прихожую. Я подождала, пока за стеной загремит лифт, и с наслаждением закурила. Что ж, остается только одно — поехать на улицу Карпова и узнать, кому принадлежит квартира. Глава 28. На Карпова я добралась к обеду. Роскошный дом из светлого кирпича гордо стоял среди буйной зелени. Неожиданные сентябрьские холода еще не позолотили листву, и казалось, что для богатых людей даже природа делает исключение. Я поставила свои битые «Жигули» в самом углу парковочной площадки и подошла к шикарному подъезду, естественно, украшенному домофоном. «Для вызова дежурного наберите 3-0», — гласило красивое объявление, висевшее над кнопками. Я потыкала пальцем в пупочки. Раздалось мелодичное позвякивание, и строгий, но вежливый женский голос спросил: «Кто?» «В 26-ю квартиру». Послышался тихий щелчок, дверь приоткрылась. Я вошла в подъезд, отделанный шиком. На полу красовался бежевый палас. Интересно, каким образом он ухитрился не запачкаться. Все идут по роскошному покрытию в грязной обуви. Хотя, небось, у жильцов машины. У большого окна между огромными катками, в которых буйно цвели два неизвестных мне растения с мясистыми листьями, стоял широкий письменный стол, из-за которого поднялась приятная дама лет 40 с великолепной фигурой и красивой стрижкой. Одета консьержка была в английский костюм из качественного твида. Левый лацкан пиджака украшал прямоугольный значок «Сегодня по подъезду дежурит Милованова Елена Павловна». Вспомнив не к месту про растрепанную бабу Зину, вяжущую сейчас у входа в мой дом какую-то фуфайку, я вздохнула и улыбнулась. «Здравствуйте!» «Добрый день!» — тут же отозвалась Елена Павловна. «Мне в 26-ю квартиру, не подскажете? Хозяин дома?» Консьержка заколебалась, потом ответила: «Извините, я работаю только 2 недели. Еще не всех жильцов запомнила. И потом в доме пока много пустых квартир. Все время кто-нибудь въезжает. А как зовут владельца 26-й?» «Костин. Владимир Иванович, высокий такой, светловолосый». Елена Павловна развела руками. Да уж извините, не знаю. Да вы поднимитесь и позвоните в квартиру. А что, этот дом новый? Поинтересовалась я, вызывая лифт. В июле первые жильцы въехали, пояснила Елена Павловна. В здании 129 квартир. Но, по-моему, больше половины сейчас пустуют. Фирма очень высокие цены заломила. Я вошла в просторный подъемник. На стене висело зеркало. Нажала кнопку. Двери тихо закрылись, и кабина плавно, без рывков, поехала вверх. В широком холле шестого этажа, куда выходило 5 дверей, стоял стол для игры в пинг-понг. Да, жильцы элитного домика устроились со всевозможным комфортом. 26-я квартира радовала глаз железной дверью, обитой кожей нежно-салатового оттенка. Впрочем, 4 другие двери были похожи между собой, словно близнецы, зеленые с золотыми цифрами. Я подошла к нужной квартире и приложила ухо к плоской, длинной замочной скважине. Изнутри не раздавалось ни звука. Я нажала на звонок. Соловьиная трель бодро покатилась по невидимому помещению, но никто не спешил на зов. Птичка пела, но хозяин, очевидно, отсутствовал. Подумав немного, я спустилась на этаж ниже и увидела, что там, на лестничной клетке, установлены 2 железные двери, но разномастные. Очевидно, жильцы, обитающие на 6-м, обратились в одну фирму. Это облегчало задачу. Я снова поднялась на 6-й этаж и, придав лицу самое сладкое выражение, позвонила в 27-ю квартиру. «Кто там?» — донеслось приглушенно из глубины, а под потолком вспыхнула яркая лампа, заливая мою фигуру ослепительным светом. «Извините, я ваша соседка с 5-го». Загремели замки, и высунулась довольно полная мадам в ярко-красном свитере и таких же невероятных брюках. На ее месте я не стала бы одеваться подобным образом, потому что издали женщина смахивала на огнетушитель. «Что случилось?» — довольно мелодичным голосом осведомилась она. «Надеюсь, я не залила вас?» Я старательно засмеялась. «Пока нет, извините, но я пришла по поводу двери». «Двери?» «Да, у вас на этаже они отличного качества и обиты красиво. А на 5-м какая-то дрянь стоит, мне такую не надо. Подскажите мне телефон фирмы, которая вам дверь оборудовала. Если не трудно, конечно». «Что вы, какой труд?» — улыбнулась дама. «Входите». Я вошла в широкий, прям-таки огромный холл, и чтобы тетка не заподозрила ничего плохого, быстро сказала: «Боже, какой холод! А ведь еще только середина сентября. Я даже побоялась выйти из квартиры в тапках и куртку накинула. Очень простудиться боюсь». «Похвальная предосторожность», — согласилась хозяйка. «Я сама свитер натянула и носочки шерстяные. Температура как в могиле. А мужа вчера радикулит прихватил. Между прочим, могли бы и затопить». Глядя, как ее руки, украшенные кольцами, перелистывают странички элегантной записной книжки, я мигом продолжила тему. «Лужков обещал начать отопительный сезон только в середине октября?» «Вечно у нас так», — поморщился огнетушитель. «В апреле жара ударила, а батареи у всех москвичей прямо вскипали. И вообще какие-то дома, ну те, в которых дорогие квартиры, можно было и раньше начать отапливать. Раз элитное жилье, то и отношение к жильцам должно быть соответствующее». «Ага, вот она, фирма «Форд».» Хозяйка написала телефон на листочке и протянула мне. «Спасибо, просто огромное спасибо. Невероятно мило с вашей стороны», — принялась я благодарить. «Ерунда», — ответила дама. «Мы теперь соседи и должны помогать друг другу». Я вышла на лестничную клетку и, ткнув пальцем в соседнюю дверь, заявила: «К сожалению, далеко не все так думают. Вот тут живет такой невоспитанный тип. Позвонила к нему, открыл дверь в трусах, по-моему, слегка выпивший, и просто не захотел со мной разговаривать. Не знаете, кто он? Огнетушитель покачал головой. Не успели пока познакомиться. Два раза его всего видела. Интересный мужчина, блондин, молодой, наверное, холостой. Да? Отчего вы так решили? А он был с разными дамами, сообщила соседка. Один раз с блондинкой, другой с брюнеткой. Очень плохо воспитанный человек, покачала я головой и вошла в лифт. Сев в машину, я призадумалась. Как поступить? Как узнать, принадлежит ли квартира Вовке? Да очень просто. Сходить в домоуправление, тем более, что оно находится в двух шагах от меня. На торце дома виднелась дверь, украшенная вывеской «Работаем с 9 до 18». Ёжись от пронизывающего ветра, я добралась до конторы и нашла внутри такие же катки с растениями, такой же письменный стол, как в подъезде. Только за ним сидела довольно пожилая особа с табличкой на безразмерной груди. Дежурная Литвинова Маргарита Федоровна. Оглядев меня с ног до головы, Маргарита Федоровна поинтересовалась, чем могу помочь. «Видите ли, — замялась я, — мне предлагают в этом доме купить квартиру». Прекрасно оживилась собеседница. «Великолепный выбор. Зеленый район, тихое место, очень удобное сообщение. Ну и, конечно, квартиры просто супер. Берите, не пожалеете». «Оно, конечно, верно, — мямлила я. Только муж у меня академик, ученый с мировым именем, пожилой совсем. Ему покоя хочется. Очень боимся, что в соседях алкоголик окажется». «Ну что вы!» — улыбнулась Маргарита Федоровна. «Деклассированным элементом в таком доме места нет». «Ой, не скажите!» — вздохнула я. «Мы сейчас живем на улице Усиевича в кооперативном доме. Для писателей строили. Когда там жилье покупали, думали, в интеллигентной среде окажемся, тишина кругом. Как же иначе литераторы живут? И что бы вы думали? Просто вертеп, каждый день пьянки, гулянки. Жуть! Не отдохнуть, не поработать. Вот съезжаем теперь, и, честно говоря, страшно боимся вновь нарваться. Подскажите, кто живет в 27-й? «Минуточку», — ответила Маргарита Федоровна, и вытащила из сейфа огромный грозбух. «Так, значит, 27-я. Коваленко Олег Ефимович, 1939 года рождения, и Коваленко Анна Сергеевна, 1949 года рождения. Он сотрудник администрации президента, она домохозяйка». «На мой взгляд, солидные люди, такие куролесить не станут». «А в 25-й? «Секундочку. Так, Анофриева Серафима Павловна, 1917 года рождения, пенсионер. Ну, от этой и вообще ожидать нечего. Небось, кто-то тещу или свекровь отселил. 25-я маленькая квартирка, двухкомнатная, как раз для такой бабули. Здесь тоже тишина будет». «Вы меня радуете», — приободрилась я. «Очень утешительная информация. Гляньте еще для моего спокойствия и 26-ю». «Без проблем», — улыбнулась Маргарита Федоровна. Ее глаза заскользили по строчкам. Но уже через секунду женщина озабоченно вздохнула. «Боюсь, огорчу вас. Только не говорите, что там прописан рокер и главный солист группы «Пауки», — хмыкнула я. «Да нет», — покачала головой Маргарита Федоровна. «Вернее, надеюсь, что нет, потому что от подобного жильца у нас будут одни проблемы. Но, к моему глубочайшему сожалению, не могу ответить на ваш вопрос о 26-й квартире». «Она свободна?» «Да нет, там живет человек, один, хотя квартира четырехкомнатная. Правда, сейчас давно никто не смотрит на нормы метража, если деньги есть». «Но как же так? Человек-то прописан?» «Да, — А кто он? Сказать не хотите? — Не могу. В графе стоит только номер лицевого счета. Так иногда делают, чтобы скрыть информацию о жильце. Ну, например, эстрадные артисты, которые боятся фанатов. Понимаете? — Ой, — выкрикнула я, — значит, 26-й какой-нибудь певец живет? Вот ужас! — Не думаю, — ответила Маргарита Федоровна. — Люди сцены очень шумные, демонстративные, все на показ. Мы бы уж знали. Не, думается, там иной человек. Она внезапно замолчала. — Ну, — поторопила я ее. — Кто? Маргарита Федоровна глубоко вздохнула. Понимаете, я всю жизнь работаю в домоуправлении, всего насмотрелась. Иногда милиция оперативные квартиры имеет. В таком доме? Да у МВД денег нет. Может и так, а может и не так, пожала плечами женщина. Иногда сотрудники ФСБ площадь занимают. Словом, думается, тут кто-то из этих структур. Тихий, незаметный мужчина. Кабы там певец обитал, дом бы трясся уже. Поблагодарив приветливую даму, я вновь влезла в «Жигули» и покатила тихонько вперед. Следовало признать, что произошел облом. Но ничего. Сейчас явлюсь в агентство «Золотой ключ», напрошусь на разговор с Андреем Малаховым и попытаюсь через него выйти на эту Дашу, бывшую любовницу Костина, на эту пронырливую особу, ухитрившуюся сделать вторые ключи. Но в агентстве меня поджидал сюрприз. На железной входной двери висела записка, отпечатанная на лазерном принтере. «Извините, не работаем по техническим причинам». Неподалеку стояли два Рафика, на одном виднелась темно-синяя надпись «Милиция». В золотом ключе явно произошла какая-то неприятность. И это не отключение за долги электроэнергии или телефона. Я уж совсем собралась позвонить, как дверь распахнулась, чуть не придавив меня. «Эй-эй-эй!» — вырвался из моей груди вопль возмущения. «Не взяли поаккуратнее, чуть не убили!» Мужчина, выскочивший из конторы, повернул голову, и я увидела противную морду Мишки Козлова, сослуживца Володи. — Лампа? — улыбнулся Миша. — Какими судьбами? Что тебе тут надо? Я на секунду растерялась. — Он что, не помнит, как нахамил мне в последний раз? Но лицо Козлова излучало искреннюю радость от встречи. А худой мир лучше доброй ссоры, поэтому я вполне мирно ответила. — Да вот дачу продаю в Алябьеве. А чего это они закрылись-то? Мишка вздохнул. Хозяин у них погиб, господин Малахов. — Вот это новость! — выкрикнула я. — Когда? — Утром сегодня, — пояснил Козлов. — Прямо на рабочем месте. А все из-за жадности. — Жадности? — Ага, — кивнул Мишка и продолжил. — Пошли в мою тачку. Курнем спокойно. Мы влезли в его новенький, пахнущий заводской смазкой «Жигули». Евроремонт в конторе сделали. Подвесные потолки, ковролин, немецкие обои. А на проводке сэкономили, — пояснил Мишка, вытаскивая золотую яву. Решили старую оставить. И вот результат. «Его убило током», — пробормотала я. «Именно», — кивнул Мишка. «Стал включать электрочайник, и готово. Впрочем, может, где не надо, мокрыми руками хватанул. Но да разберутся!» Я молчала. «Как дела у вас?» Как ни в чем не бывало, сменил тему Мишка. «Как Кирюшка, Лизавета? Собаки с кошками здоровы? Надо бы зайти к вам, да все не досуг. Работа замотала совсем, ни вздохнуть, ни охнуть. Дышать и то времени нет. Ну что, молчишь-то, а? Дети как?» «Нормально», — пробормотала я, трясясь всем телом. «Ты чего дрожишь?» — удивился Мишка. «Заболел, что ли?» «Ага», — прошептала я. гриппом. — На шарфик, — заботливо предложил Козлов. — Укройся пока. Он протянул руку, взял с заднего сиденья коричневый вязаный мужской шарф и набросил поверх моей куртки. Я глубоко вздохнула и чуть не разрыдалась. От куска шерсти исходил невероятно знакомый аромат одеколона «Жилет», которым любил пользоваться Володя. И в придачу от него еще веяло табаком. Сколько раз, подходя к Вовке, я чувствовала эту смесь запахов. — Убери, — велела я, стаскивая шарф. — Почему? — удивился Мишка. Я посмотрела в его изумленные глаза, еще раз почувствовала букет запахов и внезапно съехала с катушек. Распахнув дверь, я выскочила на улицу, бросила ни в чем не повинный шарфик на землю и принялась топтать ногами со словами: «Сволочь! Ах, какая сволочь!» «Кто?» — оторопел Мишка. «Ты!» — ответила я. «Ты, скотина! Где могила Вовки? На каком кладбище безымянный холмик? Как ты мог допустить, чтобы его кремировали в попыхах? Боялся, что сочтут другом убийцы? Ну какая ж ты дрянь! Ненавижу тебя!» «Лампа!» — потрясенно ответил Мишка. «Я не виноват!» «Это Вовка не виноват!» — завизжала я, совсем теряя рассудок. «Его оболгали, подставили, а вы со Славкой не защитили друга. Теперь он мертв, а ты катаешься в автомобиле и душишь шарфик его любимым одеколоном. Гад, дрянь!» Вне себя от злобы, отчаяния и горя я вытащила из кармана ключи от своей машины и с силой нацарапала на новеньком, лаково-блестящем крыле Мишкиного автомобиля известное всем слово из трех букв. Потом принялась ковырять капот. Козлов молчал. «Эй, ты что делаешь?» — раздался сзади голос. Я повернулась. От агентства спешил довольно полный незнакомый парень. Когда он подошел вплотную, я сунула ключи в карман и спросила: «Значит, новенький на место Костина взяли, да?» «Что?» — не понял парень. «Имей в виду, Козлов предаст тебя в первый удобный момент. Лучше уходи, пока не поздно», — сказала я и пошла к своим «Жигулям». «Эй, стой!» — крикнул парень. Я даже не обернулась. «Михаил Сергеевич», — волновался юноша, — «чего молчите? Надо задержать хулиганку. Я сейчас...» «Нет, Юра, оставь ее», — послышался тихий голос Козлова. «Пусть уходит». Я завела мотор, отъехала от бордюра и поравнялась с Мишкиными «Жигулями». Бывший друг грустно смотрел на меня через закрытое боковое стекло своей «девятки». Внезапно мне в голову словно воткнулся раскаленный прут, и я плюнула в Козлова. Мишка невольно отшатнулся, плевок медленно потек по стеклу. Из моих глаз хлынули слезы, нога нажала на педаль. Скорее уехать отсюда, чтобы больше никогда не видеть мерзкую физиономию Козлова. Глава 29. Следующие 2 часа я провела, сидя в машине, пытаясь взять себя в руки. Наконец разошедшиеся нервы успокоились, красный нос приобрел нормальный цвет, из припухлых щелочек вновь показались глаза. Вытащив тюбик тонального крема, я тщательно наштукатурилась и решительно ухватилась за руль. Необходимо вернуться в «Золотой ключ». С двери агентства пропала бумажка, и я, беспрепятственно войдя внутрь, отыскала приемную. Симпатичная девушка-блондиночка, явно крашеная, глянула на меня большими карими глазами и уже открыла было рот, чтобы поинтересоваться целью визита посетительницы. Но я железным голосом отчеканила: «Петровка, 38, акустическая лаборатория». «Ваши все закончили», — пролепетала девочка. «Они уехали, мы приехали. Сообщите домашний адрес Андрея Малахова. Требуется сделать замеры. — Третий этаж квартиры 98, — пробормотала секретарша. — Надо ж так испугаться. Название улицы и номера дома нету. — Так он тут проживает, в этом здании. Где агентство? Вход в подъезд со двора, — пояснила девочка. Забыв поблагодарить секретаршу, я ринулась в указанном направлении и без лишних сомнений ткнула пальцем в звонок. Тут же высунулся парень лет 30. Я мило улыбнулась. — Петровка, 38. — Андрей Малахов, покойный, тут прописан? — Да, — кивнул юноша. — Наши у вас только что были. Майор Козлов, наверное. — Точно, — подтвердил парень. — Да вы входите. — Уж извините, — вздохнула я, продвигаясь в просторную прихожую. — Миша Козлов у нас рассеянный человек. Частенько бумаги теряет, за что от начальства по шапке получает. Вот и сегодня ухитрился куда-то запихнуть листок. Придется опять у вас спросить. — Раз надо, значит, надо, — покладисто согласился парень. — Сообщите имя, отчество и фамилию, а также адреса прописки и телефоны ближайших родственников Малахова. Мы должны их внести в дело. Нет, все-таки хорошо, что в массе своей москвичи удивительно юридически безграмотны. Парень ни на секунду не усомнился в моих словах. — Пишите, — сказал он. Я растерялась. Ни бумаги, ни ручки у меня с собой не было. Пришлось выкручиваться. Нет у меня чистого бланка, мы уж последний заполнили. Дайте какой-нибудь клочок бумаги и карандаш. Юноша протянул блокнот и сказал... Собственно говоря, просто запомнить можно. Николай Семенович Малахов, младший брат, проживаю в одной квартире с Андреем. Это все. — Как все? — возмутилась я. — А Даша? — Какая? — Сестра ваша, Дарья Малахова. — Нет у нас никакой сестры, вообще больше никого, только я и Андрюха. — А жену его как зовут? — Не было у Андрея супруги. — Ну, любовницу. Да хрен ее знает, у него каждый день новая была. Последняя вроде Лена или Оля, но точно не Даша. — Может, знакомая Дарья есть? Николай покачал головой. — Среди общих приятельниц не помню. А так все могло быть. Клиентка, например. В полной растерянности я спустилась в машину и опять закурила. Что-то я стала слишком часто хвататься за сигареты. Значит, Малахов наврал Реброву про сестричку, брошенную майором-взяточником. Ох, чует мое сердце! Милый Андрюша хорошо знал, кому принадлежит уютная квартирка в Кунцеве. Что же делать? Как что? Зайти в квартиру и тихонечко посмотреть, что там к чему. Авось где-нибудь в тумбочке лежат документы хозяина, этого таинственного лица, старательно удалившего из домовой книги всякие упоминания о своем имени. Но как войти в квартиру без ключа? Тем более, что она оборудована железной дверью. Дверь. Элементарно, Ватсон. Я повернула ключ зажигания и первый раз в жизни не посмотрела влево, отъезжая от тротуара.